«Этого не будет», — заявил император, гордо выпрямляясь и принимая свое обычное спокойное выражение. «Эти мысли будут погребены в сердце друга». «Конно», — продолжал он ласково, причем веселая, почти детская, добродушная улыбка осветила его мрачное лицо. «У меня есть преимущество пред дядей. Он узнал своих истинных друзей только в последние дни несчастья. Я же испытал их раньше, и, сидя на троне, знаю тех, кто не покинул меня в изгнании». И он протянул руку лейб-медику. Глаза последнего увлажнились. «Молю Бога», — промолвил он, — «чтобы счастье было вам так же верно, как сердце вашего друга». «Теперь идите, Конно», — сказал Наполеон после минутной паузы. «Поторопитесь отдать нужное распоряжение, чтобы спасти жизнь принца, а я стану работать для утверждения его будущего трона». «Еще одно», — прибавил он, делая шаг к уходящему доктору, — «никто не должен знать, что принц в опасности, и уже поэтому необходимо перевести его подальше от любопытных глаз. Никто не должен знать, Конно. Даже императрица, она не сумеет скрыть ни печали, ни забот, ни мой кузен Наполеон», — прибавил император, устремляя проницательный взгляд на доктора. «Не беспокойтесь, государь», — отвечал последний. «Я умею хранить тайны императора». И, ответив на дружеское пожатие императора, вышел из кабинета. Наполеон остался один. Он медленно прошелся несколько раз по комнате. «Неужели судьба против меня?» — проговорил Наполеон в задумчивости. «Почему труднее удержаться на высоте, чем забраться на нее? Но если рука ли судьбы грозит мне, то не допустил ли я сам важной ошибки? Мексика! Мог ли я начать эту экспедицию, не имея гарантий со стороны Англии? Немецкая катастрофа! Не допустил ли я просчета, когда еще было время повлиять на ситуацию? Италия! Следовало ли отступить от Цюрихского трактата и допустить образование одного целого государства, которое восстает против меня и требует Рима, которого я не могу уступить, не обретя себе врага в церкви, не потеряв навсегда влияние Франции на Апеннинский полуостров? Примечание. Цюрихский мирный договор 1859 года, Цюрихский трактат, был заключен после войны, в которой Франция и Сардинское королевство победили Австрийскую империю. Конец примечания. «И довольны ли карбонарии? Могу ли я надеяться, что новая Россини не поднимет на меня руки?» Примечание. Феличе Орсини, итальянский революционер, предпринявший 13 марта 1858 года неудачное покушение на Наполеона III. Конец примечания. Император понурил голову, затем продолжил. «Да, это были великие ошибки, и гибельные их последствия тяготеют теперь надо мной. Впрочем, — продолжил он, немного поразмыслив и повеселев, — хорошо, что это критическое положение составляет последствия моих ошибок. Человеческие ошибки можно исправить и обратить во благо человеческой воли и человеческим рассудкам. Но рука вечной судьбы неотвратима и неумолима. Смерть моего сына, — промолвил он с увлажнившимися глазами, — будет, конечно, ударом судьбы, который теперь еще только угрожает. Поэтому я постараюсь исправить, насколько возможно, свои ошибки, чтобы умолить судьбу. Надобно что-нибудь предпринять в немецком вопросе и показать тем миру, и особенно Франции, что мое могущество не уменьшилось и что великие европейские перевороты не смогут совершиться без соответствующего усиления Франции, необходимого для сохранения равновесия. Наполеон сел в кресло и закурил одну из тех больших сигар из лучшего гаванского табака, которые специально изготавливались для него в Гаване. Следя взорами за легкими синими облачками, разливавшими аромат по комнате, император тихо проговорил: «Мне советуют великие комбинации и коалиции, чтобы переиграть результаты 1866 года. В интересах ли Франции, в интересах ли моей династии предпринимать столь опасную игру и вмешиваться в события, которые совершаются по великим законам национальной жизни народов? Кому я принесу пользу? Кто будет мне благодарен? Нет, предоставим событиям идти своим путем. Возникновение объединенной Германии никак не умолит величия и привлекательности Франции. Надо только положить на другую чашу весов надлежащую гирю. Гиря — это Люксембург. Французская Бельгия — нейтральное прирейнское государство, — шептал он. При дальнейших шагах Германии к объединению я буду предусмотрительнее и загодя обеспечу себе вознаграждение. Но согласятся ли в Берлине на присоединение Люксембурга? Не настолько же они глупы, чтобы поссориться со мной из-за этого вопроса? — вскричал Наполеон, вскочив. — В Берлине достигли многого и могут дать мне что-нибудь. Особенно теперь, когда организация моей армии значительно продвинулась вперед. Он взял лежавшее на столе письмо и несколько минут внимательно смотрел на красивый твердый почерк, которым оно было написано. — Королева София, самый умный политик нашего времени, — сказал император наконец. — Как понимает и схватывает она тончайшие оттенки мысли со всей хитростью женщины и ясностью мужчины. Она сомневается, что вопрос разрешится мирно и опасается столкновения. Государь задумался на несколько мгновений и потом позвонил. «Прошу маркиза де Мутье», — сказал он вошедшему камердинеру. Вошел министр. Наполеон, приподнявшись, приветствовал его легким наклоном головы, указал на стоявший напротив стул и уселся в свое кресло. Между тем, как маркиз открыл портфель и вынул из него несколько бумаг. — У вас веселый вид, мой дорогой министр, — сказал император с улыбкой, поглаживая усы. — Хорошее известие принесли вы мне. — Государь, — отвечал маркиз, глянув на вынутую из портфеля бумагу, — переговоры в Гааге идут превосходно. Бодан сообщает, что тамошнее правительство решилось добиться во что бы то ни стало отделения Лимбурга и Люксембурга от Германии и освободиться от постоянной угрозы, представляемой для него прусскими войсками в Люксембургской крепости. Все переговоры об уничтожении этой связи с Германией после распада Немецкого Союза остались тщетными, и король вполне готов уступить великое герцогство Франции. Но для этого, как я указывал еще в конце минувшего месяца, должно начать переговоры с Пруссией. Посол прибавляет, — продолжал маркиз, что население Великого Герцогства вообще склонно к присоединению ко Франции и с радостью встретит ту минуту, когда ей суждено будет составить часть великой французской нации. Довольная улыбка заиграла на губах императора. Поглаживая усы, он спросил: «Говорили о цене?» «Не подробно», — отвечал министр. «Ее определят отдельные переговоры». «Вопрос не имеет никакого значения», — сказал император. «Не нужно придавать ему особой важности. Во всяком случае, в Голландии должны знать, что важнейшая и существеннейшая выгода дела лежит в будущем. Фландерская область. Там вполне понимают настоящее и будущее значение вопроса», — прервал маркиз, заглянув в сообщение, которое держал в руке. «И посланник удивляется, найдя такое согласие в подробностях». Император с улыбкой кивнул головой. «Одной из причин признали несогласие всего народа», — продолжал министр. «Само собой», — сказал император, затянувшись сигарой и выпустив дым большим облаком. «Но, дорогой маркиз», — продолжал он, останавливая проницательный взгляд на министре, «вы полагаете, что в Берлине дадут свое согласие? И мы не встретим там никаких затруднений?» Маркиз де Мотье слегка пожал плечами и, вынув из портфеля другую депешу, отвечал: «Конечно, Бенедетти не говорил с графом Бисмарком об этом предмете, однако же сообщает, что прусский первый министр выражает при всяком случае свое желание находиться с Францией в самых близких и дружеских отношениях. Бенедетти полагает, что прусское правительство с радостью воспользуется случаем доказать свое желание мира этим действительно важным согласием». «Надеюсь, Бенедетти не ошибается», — сказал император с легким вздохом. «Дорогой министр», — продолжал он после краткого молчания, наклоняясь к маркизу, «вам известно, как старались в Вене привлечь нас к мысли образовать Южный Союз с Австрией во главе и тем создать непреодолимый оплот прусским стремлениям?» Маркиз отвечал поклоном. «Но надобно вам сказать», — продолжал император, «что я не хочу вступать на эту дорогу. Истинная сила Европы находится в руках Пруссии и России, и я хочу примкнуть к ним, ибо в союзе с ними перед нами открывается большое будущее. Я и раньше питал такие мысли, думал о восстановлении той могущественной решающей власти в Европе, которую создал Меттерних под именем Священного Союза. Власть эта станет еще могущественнее, еще сильнее, когда место Австрии займет Франция. Фридрих Вильгельм IV понимал меня, но его проницательный ум угас. Он умер. Великая мысль не осуществилась. Быть может, теперь она воскреснет. Когда мне уступят Люксембург и согласятся на то, что необходимо Франции для обеспечения ее будущего величия, тогда, мой дорогой министр, мои идеи примут определенную форму». Маркиз поклонился. «Мне известны идеи вашего величества», — сказал он. «И уже я работал над их осуществлением. К сожалению», — прибавил он, опуская глаза, «мне не было дозволено продолжать свою деятельность в этом направлении». Император протянул руку, которую министр почтительно пожал. «Вы стали тогда жертвой своей служебной ревности», — сказал Наполеон ласково. «Ревности, за которую я вам всегда был и буду благодарен». «И если», — сказал маркиз, — «это согласие не будет дано, то есть если сперва нам будут препятствовать, то необходимо будет проявить решительность и твердость, чтобы получить это согласие». Англия не станет мешать нам, а в Берлине пойдут на уступки, убедившись в серьезности наших намерений. Эйфория войны и упоение победой там поумерились. Сложности внутренних отношений Северного Союза становятся ощутимее, и, конечно, в Берлине не захотят воевать ради такого пустяка. «Я знаю Берлин», — прибавил маркиз с улыбкой, «и знаю, как тяжелы там на подъем». Император смотрел на него с минуту. «Вы знаете прежний Берлин», — сказал он наконец. «Я думаю, что теперь там быстрее принимают решения и ясно видят конечные последствия серьезного шага. Впрочем, — прибавил Наполеон, подымая голову, — надо бы надействовать. Поэтому напишите Бодену, чтобы он как можно скорее окончил переговоры о Люксембурге, а главное, хранил их до окончания в глубочайшей тайне. Мы должны выступить с фактом, уже совершившимся». Маркиз встал и поклонился, спрятав бумаги в портфель. Император также поднялся и сделал шаг к своему министру. «Но в то же время не прекращайте переговоров с Австрией», — напутствовал его он. «Не следует отрезать себе путь отхода, чтобы, встретив препятствие нашим планам с одной стороны, мы могли положить на весы другой груз». «Не беспокойтесь, государь», — отвечал маркиз. «Герцог Грамон будет продолжать свои беседы с Бейстом. Они прекрасно находят общий язык», — прибавил он с едва заметной улыбкой. «И мы в надлежащее время можем обратить эти переговоры в нужную нам сторону, превратить их в основание политического здания или в поучительный материал для наших архивов». «До свидания, дорогой маркиз», — сказал Наполеон, милостиво помахав министру рукой. И тот с низким поклоном вышел из кабинета. «Надобно отправить Бенедетти особую инструкцию», — промолвил император, «чтобы он понял всю важность вопроса и подготовил почву для него». И он медленно повернулся в ту сторону комнаты, в которой темная портьера скрывала проход, ведущий в комнату его частного секретаря Пьетри. Кабинет опустел. Через несколько минут отворилась входная дверь, и камердинер императора доложил: «Ее Величество императрица!» Императрица Евгения быстро вошла в кабинет, дверь без шума затворилась за нею. Судя по осанке этой женщины, нельзя было предположить, что ей 41 год. Черты ее лица, обрамленного чудесными золотисто-белокурыми волосами, потеряли уже выражение прежней юности, но и старость еще не наложила своей печати на античное лицо, чистые благородные линии которого, казалось, сопротивлялись влиянию времени. С невыразимой грацией сидела головка императрицы на длинной красивой шее, большие глаза неопределенного цвета, хотя и не светившиеся глубоким умом, но выражавшие сильную впечатлительность, оживляли ее правильные, словно из мрамора, изваянные черты. На императрице было темное шелковое платье, густые широкие складки которого ложились сообразно моде на пышный «тюль де Люсьон», который в низших слоях общества заменялся отвратительным и безвкусным кринолином. Примечание. «Тюль де Люсьон» — разновидность тюля, прозрачной, гладкой или узорчатой материи, по своему строению средней между тканью и плетеным изделием. Конец примечания. Единственным убором служила брошь из большого изумруда, осыпанного жемчугом. Заметив, что в комнате никого нет, она удивленно заозиралась, ища глазами императора. Когда ее взгляд упал на темную портьеру, закрывавшую ход в кабинет Пьетри, на ее лице отразилось понимание. Подойдя к столу, Евгения медленно опустилась в кресло, которое недавно оставил император. Ее взгляд бродил по столу, как бы отыскивая, чем заняться в ожидании супруга. Заметив оставленное Наполеоном письмо, императрица с легким неудовольствием посмотрела на него. Она протянула руку и, взяв письмо кончиками тонких розовых пальцев, начала его читать. «Какие уверения в дружбе!» — вскричала она с едва заметной иронией. Но вдруг глаза ее расширились. В лице явилось выражение напряженного внимания. Евгения быстро прочла письмо до конца, бросила на стол и, встав, стала ходить по комнате быстрыми шагами. «Стало быть, дело начато!» — воскликнула она, остановившись и вцепившись пальцами в спинку кресла. «Я опасалась, что ум императора не освободился от мысли заключить мир с Германией, этим плодом прусского честолюбия, и откажется от мщения. Это скудное вознаграждение, это ничтожное великое герцогство Люксембург не должно подкупить Францию, побудив ее смотреть спокойно на расширение Германии, на усиление Италии к вреду и гибели церкви». Евгения сделала еще несколько шагов. «Если осуществится эта комбинация, то будущее грозит нам гибелью», — был ее вердикт. «Этому не бывать. Мы должны ждать и укрепляться, чтобы потом выступить со всеми силами Франции и достигнуть большего, чем Люксембург». Потом взмахнула рукой. «Но как расстроить то, что уже, по-видимому, сделано?» — прошептала императрица, опустив голову. Послышался шум. У портьеры стоял Наполеон. Евгения живо повернула голову и улыбнулась супругу. Император быстро подошел к ней. Его лицо светилось радостью. Жена протянула ему руку, которую Наполеон с юношеским изяществом поцеловал. «Вы долго ждали?» — спросил он. «Одну минуту», — отвечала императрица. «Я зашла за вами, чтобы идти к Луи. Коно сказал мне, что малютку надо поскорее перевести в Сен-Клу». «Да», — подтвердил император. «Для полного выздоровления сыну необходимы свежий воздух и спокойствие. Того и другого нет здесь, тем более что вскоре откроется выставка и займет все наше время. Приедут почти все монархи. Следовательно, на европейском горизонте нет ни одного облачка», — спросила императрица, улыбаясь. «Как нет его на прекрасном челе моей супруги, молодеющей с каждым днем», — ответил император и позвонил. «Позовите адмиральшу Брюа», — приказал он камердинеру. «Адмиральша ожидает в приемной», — сообщил тот. «Пойдемте к нашему Луи», — сказал Наполеон, подавая супруге руку. Дверь отворилась. Император ласковой улыбкой приветствовал подошедшую воспитательницу своих детей, вдову адмирала Брюа. Дама пошла вперед. Венценосная чета, весело болтая, отправилась за нею во внутренние комнаты.